Глава 11. Микрокластер Речи Посполитой. Окрестности столицы Нубятник. В локации 2140 человек. «Динг!» — как-то грустно и обреченно сказал Томаш, обращаясь к своим соратникам по фарму диких кроликов. «Десятый!» «Донг!» — ехидно прозвучало над духом. Из стелса выпала укутанная в лохматый плащ фигура, взмахнула парой клинков, дырявя противнику почки. Глядя, как падает на землю надгробная плита, она вытерла кинжалы о рукав и обратилась в пустоту. «Это мы удачно мимо проходили!» Как ни странно, но легкий ветерок ответил. «Ага. Я-то думал, что уже всех, кто старшие червонцы, распугали. Ладно, погнали. Делать тут больше нечего. Переходим в сектор 3А». Русский пластун подмигнул гневно раздувающим ноздри ляхам и активировал стелс. Лишь дорожка примятой травы указала примерное направление движения вражеских рога. Высланная на перехват анти-ПК группа оказалась мгновенно вырезана тройкой объединившихся террор-отрядов. Как ни странно, вещи поляков никто не тронул. До получения статуса «Святой Бессеребренник» звезде пластунов осталось совсем немного. Кластер САСША. Ди-Форест, столица светлых эльфов. По аккуратной каменной мостовой шагал усталый прихрамывающий человек с головой укутанный в простенький плащ. За последние 12 часов он посетил 9 городов и накрутил 40 километров пешего пробега. Правая нога, некогда пережеванная танковыми траками, пульсировала фантомной болью. Друмир друмиром, но человек знал, что после 1000 шагов культя просто обязана болеть. Оттого и страдал, при том, что шагал он на вполне полноценных ногах, с любовью обутых в крепкие кожаные сапоги. Сверившись по карте, он негромко прошептал «Где-то здесь» и закрутил головой. «Ага». Вывеска «Мечи и кинжалы» обнаружилась там, где ей положено быть. На незаметный шестигранный камешек в углу жестяного натюрморта вряд ли обратил бы внимание кто-то из светлых. Посетителей внутри не было. Возможно, их отпугивал мрачный орк с обломанными клыками и вырванными палачом ноздрями. Эхо войны. Видать, чудом выкупившийся на свободу пленник одного из бесконечных конфликтов перворожденных рас. Свободу обрел, а вот возвращаться уже было некуда. Вот и прижился в стане врага, найдя покой в сумраке оружейной лавки среди любимого железа. Запредельные цены отпугивали покупателей, а тяжелый взгляд продавцов дешевой добычи. Гость скинул капюшон и без страха уставился в мутные глаза орка. «Ратников! Николай!» — произнес он, чуть заикаясь, зачем-то представившись своим настоящим именем. «Старший офицер клана ветеранов, альянс стражей первого храма, жрец темного пантеона, именем неназываемого». Он вытащил из-за пазухи цепочку с артефактом, врученную ему лично первожрецом. Орк подобрался, словно старый конь, услышавший звуки боевой трубы. Глаза его сверкнули, согнутая временем и бедами спина с хрустом распрямилась. «Чем я могу помочь посланцу моего господина?» Офицер удовлетворенно кивнул. Система сбоев не давала. «Час великой битвы настал. Павший созывает своих верных воинов. Слушай приказ. В течение суток подготовиться к переносу на новое место жительства. Для тебя и твоей лавки подобрано помещение в Супернове, охраняющий первохрам. Хватит вооружать светлых. Последователям неназываемого также пригодятся твои клинки». Орк согласно склонил голову. Из его искромсанных шрамами губ сорвался лишь один вопрос. «Можно ли взять с собой семью?» «Нужно», — отрубил офицер и, кивнув на прощание, вышел на улицу. Ему еще предстояло посетить 6 локаций. Заинструктированные лично Лаитом скауты сделали невозможное и отыскали немало скрытых последователей павшего среди светлых городов. Потерев предательски ноющую конечность, мужчина сломал печать очередного свитка. «С Богом!» Затихло эхо портала, унесшего кремня с дерзкой Настей. Утерли с лиц юшку мои ближники. Я же чуть насторожился. Вытирая кровящий нос по дворовому, рукавом,